Глава первая. Я летел, как птица. Хотя нет, у птиц лапы вместе сведены. Ну, тогда поздно, пора приземляться. Доворот плеча, выравнивание, касание руками, перекат, разворот, остановка. И вот я стою на одном колене в 10 метрах от противника и смотрю, как тот кивает головой. «Неплохо», — произнес Святов. «Летать, в смысле падать, ты умеешь. Вот только обещанного тобой сильного бойца я что-то не вижу». «Ну да, если кто не понял, я решил посвятить его в свою патриаршую тайну. Причин несколько, но главное в том, что если я во время вылазки, боя, да просто в повседневной жизни встречусь с бойцом уровня «учитель» и выше, должен быть хоть один человек, который понимал бы подоплеку дела. А то, знаете, я как представлю, что во время боя прогоняю окружающих меня бойцов, дабы они чего лишнего не увидели, а они, сволочи, не уходят, боясь за мою жизнь, а противник-то подходит все ближе и ближе. Короче, я решил довериться Святову. Ситуация, которую я описал, лишь одна из возможных, и понимающий все обстоятельства помощник мне нужен». «Должен же ты почувствовать свою силу, Сергеич», — ответил я. «Осознать, насколько силен по сравнению с обычным человеком?» «Да я и без вас, шеф, это осознаю», — ухмыльнулся он мне в ответ. «Ну и, конечно, расслабиться», — произнес я обычным голосом. 10 метров — это, в общем-то, немного, но сходу он мои слова не разберет, лишь отвлечет часть сознания. Шаг. Я готов уйти в рывок. Еще один. Моя поблажка Святову. Хоть вряд ли он и насторожится. Рывок. Под шаг. Я стою вплотную к Сергеичу, правым боком блокируя его руку. Миг. А Святов все так и пялится на меня удивленно. Что ж, его ошибка. Со стороны могло бы показаться, что я не мог ударить правой рукой. Банально не было места для замаха, уж больно близко я стоял к Сергеичу. Но это не так, и мне не нужен замах. Удар тыльной стороной кулака с расстояния в 5 сантиметров заставил учителя согнуться в прямой угол. «Знаешь, не могу не пройтись по твоей готовности к спаррингу», — сказал я, чуть наклонившись. «Я ведь предупреждал, что хороший боец...» А ты отнесся к этому так, будто я каждый день только и делаю, что вру напропалую. Но даже тогда ты не должен был расслабляться. «Что? Что это было, шеф?» — спросил мужчина, медленно распрямляясь. «А сам-то как думаешь?» «Мои мысли слишком фантастичны». «Хм, то есть что-то ты все-таки заметил?» «Ха, черт! Это было больно!» «Могу себе представить!» — усмехнулся я. И тут же сделал полуоборот, уходя от чего-то прозрачного, полетевшего в мою сторону. И дабы Святов не расслаблялся, продолжил движение рукой, засандалив ему по затылку. Отчего он улетел 5 метров вперед, кувыркаясь через голову. «Блин, шеф, так и убить можно!» — сказал он, сидя на земле и потирая затылок. «Учти, учти, бедненький учитель, ты меня совсем уж за неуча не принимай», — ответил я. «Держи на себе доспех, и все будет нормально». «А мне тогда как быть? У вас-то доспеха нет. Я даже в 10-ю часть силы драться не могу». «Ты для начала хотя бы коснись меня, учитель», — закончил я, посмеиваясь. На этот раз... Я вполне четко увидел, чем же это в меня пуляют. Оказалось, воздушным шаром, только не очень плотным. От него я просто уклонился, как и от последующих двух. Но вот Святов наконец добрался до меня и нанес прямой удар правой. «Ну что? Нормально. С чего-то ж надо начинать». 10 секунд я уворачивался от ударов, не отходя от него более чем на шаг. А когда он решил, что с него хватит, и отпрыгнул от меня, я пнул его вдогонку. Как итог, еще 5 метров кувыркания. «Хочу заметить, Сергеич, — сказал я, медленно приближаясь к нему, — что не далее, как 3 месяца назад, ну или что-то около того, я укокошил одного учителя из Индии, и он со мной не цацкался». После моих слов практически поднявшийся Святов замер, медленно поднял на меня взгляд и произнес: «Карлик». «Нет, вы только гляньте, и этот откуда-то знает». «Прикинь, да?» — оскалился я непроизвольно. И, повторив мой оскал, предвкушающе улыбнулся русской. «Ну, сейчас начнется потеха. Воздушный шар, лезвие, лезвие, еще одно лезвие. От всего этого я просто уклонился, но тут позади что-то взорвалось. Подозреваю, что шар. А так как уклоняться от взрыва довольно хлопотно, я поставил позади себя гибкий щит. Поражающих элементов там не было, да и сам взрыв скорее рассчитан на то, чтобы оттолкнуть или опрокинуть, так что щит вполне неплохо справился. А вот плотный воздушный шарик от приблизившегося за это время Святого принял на щит. Тот, что жесткий, со стороны, наверное, круто выглядел. Дабы мой противник не учудил чего лишнего, а то он уже и руки развел, пальнул в него молнией и целых 2 секунды наблюдал за тем, как она бьется в невидимую преграду. Все-таки Святов хорош. Среагировать на таком расстоянии, да еще и щит успеть поставить. Нет слов, хорош. Вот только что-то он не нападает, видать, задумал нечто каверзное. Да и мне в этот щит нет смысла молнией шмалять. Первым выдохнусь. Лишь только я убрал свою джедайскую технику, прозвучал еще один воздушный взрыв. На этот раз его эпицентром был Сергеич. То, что это не совсем взрыв, я понял, когда схлопнулся щит, поставленный мной перед собой. Он, конечно, абсолютный, вот только держится чуть больше секунды, а этот взрыв длился несколько дольше, так что пришлось уходить в скольжение прямо в воздухе. Нехило. Пора и мне атаковать. Почти по-настоящему. Убедившись, что Святов больше не фонтанирует ветром, побежал в его сторону. Кувырок вперед и в сторону, уходя от лезвий. Вот в мою сторону летит шар воздуха, и чтобы не нарваться на очередной взрыв за спиной, ухожу в рывок. Волна! Пусть будет взрывная, шириной 3 метра, проносится мимо, но поздно, я уже слишком близко. Пригибаюсь от хука справа, чувствуя над головой поток ветра от какой-то техники, и бью рукой в колено. Разгибаюсь под шагом в мертвую зону и наношу 2 удара по печени, на что Свято бьет локтем мне в голову. Пытается бить. Толчок в плечо, фокус, подножка. И вот бедный мужик в подвешенном состоянии, когда ноги уже оторвались от земли, но сам он еще не упал. Мощный вертикальный удар ногой в торс и еще один фокус. Для меня Сергеич, конечно, не застыл в воздухе, но движется достаточно медленно. Двойное ускорение, усиление, толчок и удар с 2 рук, начавший опускаться тело. Летел он! Мне понравилось, как он летел. 30-метровый с гаком полет закончился в окне 1-го этажа завода. «Гол!» — воскликнул я, подняв руки. Сам не ожидал, что так удачно запулю это тело. Прогулочным шагом, направляясь к окну, 5 метров повысил голос. «Святов-сан, вы там как, живы?» — не смог я удержаться от насмешки. Сначала в окне появилась рука, потом 2-я, и лишь в конце на свет Божий вылезла голова. «Ну ты даешь, парень!» — прохрипел мужчина. «Так и убить можно!» «Прям-таки и убить!» — усмехнулся я. «Кстати, хочу отметить, что ты получше того индуса будешь!» «А то ж! Эх! Все-таки у русских с индусами непростые отношения. Если англичан они просто не любят, то с индусами у них здоровая такая конкуренция. Причем, что забавно, это относится к нациям в целом, а не к отдельным личностям». «Вот только мне не нравится, что вы здорово себя сдерживаете». «Да ты и сам», — сказал он, выбравшись из окна и прислонившись к стене. «Как я подозреваю, бил не в полную силу». «Нет, почему? В полную», — Только, скажем так, не очень часто». «Да и показал не все». «Ну да, так и есть». «Это потрясающе, Син», — покачал головой Святов. «Патриарх и такой силы. Скажи мне, если бы мы дрались в полную силу, ситуация ведь не сильно бы изменилась?» «Ох-охо!» — повздыхал я. «Понимаешь, Сергеич, тут не все так просто. Со стороны, быть может, так бы и выглядело. Все-таки я не могу позволить себе часто получать удары. Но вот на деле силы у меня весьма специфические, и я в равной степени сложности буду пинать и учителя, и мастера. Разница лишь во времени, которое я на это затрачу». «Мастера?» — переспросил Святов. «Слабого мастера, как минимум». И, подумав пару секунд, решил все же сказать. «Если я положу на это жизнь, то я убью любого мастера». «Жизнь, значит?» — произнес тихо мужчина. «Это пока», — обнадежил я его. «Мое развитие еще далеко от своего пика». «Будем надеяться, что в ближайшее время с мастером ты не встретишься». «Ох, не нагнетай обстановку, Сергеич», — поморщился я. «Во-первых, в ближайшем будущем нам такое не грозит, а во-вторых, я не герой манги, чтобы бросаться в бой с такими монстрами, только если буду уверен в победе». «Ну да, жизнь она не манга», — почесал он затылок. «Слушай, а как ты это меня так удачно?» — покосился он на окно. «Точный глазомер и твердая рука». И хмык мне был ответом. «Давай, что ли?» — оторвался он от стены. «Бой разберем. Заодно прикинем, кто на что способен. В полную силу». За разбором полетов мы провели еще час. Оказалось, что Святов, еще будучи сотником клана, отвечал за натаскивание молодняка, где и отточил учебные, так сказать, техники. Оказывается, все то, что он в меня кидал, могло разве что пару костей сломать. Даже его лезвия не наносили смертельные раны. Это реально круто. При слабой энергонасыщенности такие лезвия просто рассеиваются, так что подобрать тот самый минимум, и что главное, научиться пулять их, как обычные, это действительно работа мастера. «Слышь, Сергеич», — решил я поинтересоваться, «а тебе до мастера долго осталось?» «Ха, прилично». И через пару секунд раздумий произнес: «Смотри». После чего он вытянул руку и за 2 секунды скастовал воздушный шар размером с грейпфрут. Пролетев 50 метров, этот шар рванул. Не скажу, что взрыв был впечатляющим, но БТР он бы разворотил. «Забавно», — произнес я безразлично. «И в чем прикол?» «Вот когда я смогу устроить дождь из таких шариков, я стану мастером». Мне как-то поплохело, когда я представил такой дождь. «Святов, скажи мне, эта техника опасна для кастующего?» «Опасна. Но у нее радиус 30-35 метров. И кастуют ее за пределами онова». «Фух, значит, мне она не опасна». «Ну да. Ты же у нас от противника далеко не отходишь. Приплюсуй к этому время на сам каст, а это около 5 секунд». «Около?» — уточнил я. «Чтоб пройти экзамен, нужно уложиться в 7. А самый короткий каст, о котором я слышал, это 4,5 секунды. «Ну, это нормально. Для меня нормально», — поправился я. «А что нужно сделать, чтобы стать учителем?» «Поставить стихийный щит за секунду». «Как-то просто это... Эй, а как быть с тем ветераном, что мы недавно прибили? Того, что щиты ставил?» «Это только звучит просто, Син. А на деле ой-ой, как непросто. Да и дает только официальный ранг. Так называемые слабые мастера или слабые учителя — это как раз они, те, что совсем недавно получили ранг, но по факту настоящим мастерам и учителям проигрывают. А насчет того ветерана он и не ставил стихийные щиты. Технически это вообще не щиты были, а просто поднятые куски земли. Ясненько. А ветераны что? Объемные техники. Любые объемные техники с радиусом поражения от 2 метров. О, так Мизуки уже к рангу ветерана подбирается. Интересно как. А вот еще вопрос. Почему из этих шариков, махнул я рукой в ту сторону, где разорвался один такой, нужно создавать именно дождь? Почему не запустить его горизонтально? Вот как объяснить такую вещь человеку, не пользующимся бахиром? Задал он риторический вопрос. И, вздохнув, все же пояснил. Создание даже 2 таких снарядов рядом с собой уже опасно. Они ж сволочи, начинают резонировать с твоим собственным бахиром в теле. А создать что-нибудь похожее, не резонирующее? Синзи. Ладно, причин всего 6. Но тебе хватит и того, что если создавать иначе, уходит слишком много сил. И если кто-то сможет обойти все 6 причин, черт, я даже представить не могу такого гения. Подозреваю, что и этот ответ сильно упрощен. Да, нелегка жизнь у бахира-юзеров. А если не гения, а гениев? Черт, Синзи, усмехнулся Сергеич. Это ж не компьютерная программа. Тут не получится создать блоки, а потом все это соединить. Скажу по-другому. Эта техника известна более 2000 лет. Ха, намек понят. Хотя не стоит забывать и о гениях-однодневках. Таких, например, как тот тип, не помню его имя, который расшифровал клинопись. Наспор. За 2 недели. И ничем более в жизни не отметился. Хотя и он, по-моему, не до конца это сделал. Ну да ладно. Так или иначе, у меня есть чем ответить ему. Только ты не забыл о том, кто я? Подвис он. Но не может же 2 чуда подряд случиться. Типа выкрутился. Ладно, хмыкнул я. Замнем для ясности. Забавно, произнес вдруг Святов. Ты о чем? Спросил я. Да я сегодня в новостях видел. Передавали, что из-за всей этой канители, что устроили Япония с Германией... Ты о чем? Повторил я свой вопрос. Блин, шеф, вы вообще за новостями следите? Ну, я слышал, что они какой-то там саммит открывают или что-то такое. Неважно, в принципе. Если коротко, то ваш император тоже хочет обосноваться в свободных землях. Вот и ведет, значит, переговоры с Германией, чтоб те ему помогли. И в чем прикол? В том, что Англии это почему-то не нравится, усмехнулся Святов иронически. И они присылают сюда представителя королевского рода для 3-сторонних переговоров. Прямо так, конечно, не говорится, но думающий да поймет. Так вот, самое интересное для нас — кто именно этот представитель? Конечно. Как же без интригующей паузы? Ну, и кто он? Спросил я слегка раздраженно. Гарри Алдер. Хо-хо-хо, мать его так! Единственный на данный момент известный патриарх на Земле. Вот только что мне с этого? Пятница. Поздний вечер. 30 минут, как я вернулся с разведки и домой ехать не собираюсь. Что можно сказать по результатам моего маленького рейда? Если бы не полиция, все было бы зашибись. А так мы тупо не успеем уйти. Придем, постреляем всех и столкнемся с полицией. что дом Ямасита, что отель стоят там, где полиция не будет тормозить. То есть прямая атака исключена. Можно придумать не один план, как решить эту проблему, но зачем множить сущности, как любит говорить Святов? Есть целых два простых способа, как решить эту проблему. Первый – похитить сыновей Ямаситы. И второй – навестить его самостоятельно. Хотелось бы, конечно, устроить публичную казнь, но похищение... Убедить-то японскую часть своих людей я сумею, но могут появиться, а у некоторых точно появятся, ростки сомнения в правильности выбора стороны. Вот интересно, просто прийти и пострелять всех – это нормально, а похищать детей, пусть и взрослых, чтобы выманить отца – плохо. Похоже, придется действовать в одиночку. И тихо. Или как-то иначе спровоцировать их на атаку. На живца взять. О, родовые земли! А почему бы и нет? И с полицаями все просто. Защита жизни и частной собственности. Хотя я сомневаюсь, что сами Ямасита придут потешить самолюбие. Хотя и это можно спровоцировать. Да, можно. И даже план на выходные в тему идет. Главное, чтобы Ямасита до часа икс дел не натворил. Так, набросаем план. Первый этап начнется завтра. Ничего, в принципе, нового. Как и раньше, прессингуем биту. Но на этот раз должны остаться живые, которых или которого мы якобы не заметим, и при котором Курода должен проговориться, назвав меня по фамилии. Вообще-то этого не должно было произойти, но, похоже, мы перемудрились с секретностью, и эти придурки так до сих пор и не поняли, кто на них охотится. Но это уже утвержденный план, а вот дальше, благодаря Ямасите, вступают изменения и дополнения. Во-первых, надо убрать одного из сыновей этого калеки, благодаря чему он получит офигенную мотивацию для нападения на меня, после чего мне нужно под благовидным предлогом сослать куда-нибудь своих людей для вида, а самому в это время засесть в своем особняке. Вроде как идеальный момент для нападения. В теории Ямасита не удержится и очень даже возможно сам на коляске примчится, а там его и будут ждать мои люди. Уж незаметно их туда переправить я смогу. Но это все в черне. И нюансов тут, к сожалению, до хрена. Главным из них мне пока что видится вопрос, куда услать людей. Точнее, придумать причину для такого приказа. Можно этого и не делать. Но тогда и Ямасита вряд ли припрется, чтобы поглумиться надо мной. А ведь и усылать не придется. Можно просто изобразить осадное положение после того, как ко мне явится посланник от змея. Тогда необходимо очень четко продумать время убийства сынули этого придурка. Может и получиться. Даже с полицией мне тут везет. После Чесуэ она привыкла отводить глаза в моем районе, что является еще одним стимулом для нападения. И не забыть намекнуть в разговоре с посланником на Кояма, чтобы у змея не было соблазна напасть вместе с Ямаситой, да и с Кентой переговорить.